Глава 17. И все же я замечательный врач. Да, Касторкин почти помер. Да, ему было чертовски больно. Но в конечном итоге он жив, хоть и лежит без сознания. Зато проклятая печать исчезла без следа. Хотелось бы его допросить. Уверен, он мог бы рассказать, где стоит искать Огнева и его прихвостней. Но Иван очень ослаб и долго правляется без сознания. Пусть отдыхает. Тем более, что у меня есть еще 3 пленника. К этим бедолагам я и направился, прихватив Картополова. Михаил был в полнейшем шоке, когда увидел наемников. Да, зрелище и правда жутковатое. Их тела колотили судороги. Рты открывались в безмолвном вое, ногтями царапают каменную кладку, оставляя на ней кровавые разводы. Ну а что они хотели? Заслуженное наказание за убийство моих людей. Мы взяли 2 бедолаг и вытащили на свет Божий. 3-го же оставили в погребе, про запас. Не спеша закинули их на паучью платформу и повезли пленников к реке. А там уже повторили процедуру избавления от печати. На этот раз вышло... Да ни хрена у нас не вышло, если уж говорить на чистоту. Эта парочка сдохла в муках. Все, что я успел, так это восстановить их голосовые связки и выиграл немного времени до момента, пока пламя не уничтожило их тела. Первый погиб без какого-либо прока, а вот второй успел прокричать «Иркутский театр!», после чего печать с громким хлопком разорвала пленника на куски. Ошарашенные таким исходом, мы с Картополовым смотрели вдаль, пока на нас падали ошметки бедолаги. «Выходит, что нам чертовски повезло с Касторкиным», — задумчиво сказал я и пнул кисть покойника обратно в воду. Река охотно подхватила кусок плоти и понесла вниз по течению. Кистью тут же заинтересовались многочисленные рыбки, устроившие побоище за право отхватить кусочек плоти. «Виктор Игоревич, если ты не против, я отойду», — побледнев сказал Картополов и, рванув к ближайшим кустам, опорожнил кишечник. «Понимаю его. Зрелище отвратительное, а аромат горелого мяса в воздухе только усиливает тошноту. Но смерть пленника была не напрасной. Выходит, Огнев засел в одном из иркутских театров. Достав мой билет, я набрал номер Антипа. Глава Воронов поднял трубку практически мгновенно. «Как разберешься с ранеными, возьми с собой бойцов, которые не понаслышке знают, что такое слежка», — отдал я приказ. «Сделаю. За кем следим?» — спросил Антип, а на заднем фоне трещало пожарище. Видимо, сейчас он находится посреди пылающей черемшанки. «Следим за театрами Иркутска. Наблюдайте за каждым зданием, драматические театры, детские театры, оперы и балета, цирки, все, что связано с актерским мастерством. Следите за теми, кто входит и выходит из зданий, обо всем подозрительном докладывайте лично мне. Где-то в Иркутске засел ублюдок, напавший на нас, и мы должны его найти». «Если я найду эту мразь, то я лично», — прорычал Антип, злясь из-за гибели наших людей, а после взял себя в руки. «Я лично доложу вам, и мы заставим эту тварь захлебнуться собственной кровью». «Так и будет, Антип Иванович, так и будет. До связи». К моменту завершения разговора Картополов немного оклемался. Михаил содрал с себя окровавленный пиджак и, бросив его на песок, сел сверху. «Хочешь устроить войну в центре Иркутска?» — спросил он, тяжело дыша. Видимо, тошнота еще не отступила. «Кто сказал, что это будет война?» — нахмурился я. «Мы просто войдем в здание и убьем всех, кто окажет сопротивление». «Звучит как план, капкан. Ты устроишь резню в центре имперского города. Как думаешь, император-батенька будет доволен тем, что началась война родов без его дозволения?» Картополов посмотрел на меня с тревогой. «Думаю, рад он точно не будет. Но ведь напали на меня. Я лишь отвечаю ударом на удар», — попытался я парировать, хотя понимал, что Мишка чертовски прав. «Все так, но со стороны это выглядит, как будто 2 спятивших рода ни во что не ставят императора. Более того, Эти безумцы считают, что могут устроить войну в сердце Сибири, круша все на своем пути. Не если смотреть с этой стороны, то выглядит и правда паршиво, задумчиво сказал я. Не только выглядит, но так оно и есть. Действуя бездумно, ты можешь уничтожить Огнева, но нажить при этом себе нового врага в лице императора. Думаешь, почему мой отец сперва объявил войну твоему роду и только после этого напал? Ты прав, — сказал я, вспомнив, как мы вместе с Михаилом растворяли его отца с помощью слайма. Тогда придется немного повременить с кровопролитием. Я достал мобилет и, пролистав записную книжку, ткнул в номер Орлова. «Доброго дня! Могу я поговорить с Данилой Андреевичем?» «Виктор Игоревич, и вам доброго дня!» — послышался деловой голос секретаря. «Господин Орлов немного занят. Вы можете передать через меня все, что вас интересует». «Понимаю. Важные неотложные дела. Не отложишь и не перенесешь», — хмыкнул я и, почесав затылок, продолжил. «Я хочу объявить войну роду Огневых, и мне на это требуется дозволение. На самом деле я понятия не имею, чего именно мне нужно дозволение. Может, императора, может, какого-то чиновника. Собственно, я позвонил, чтобы проконсультироваться. Если граф Орлов не может прямо сейчас ответить, то давайте я перезвоню». Услышав, что я звоню самому Орлову, Михаил выпучил от удивления глаза. «Ну да. Я на короткой ноге со вторым человеком в империи. Ну, может, и не с самим Орловым, но с его секретарем могу общаться в любой момент времени. Кстати, о секретаре. Что-то он давненько молчит». Замялся секретарь. «Подождите минуту. Это довольно важное решение, и для того, чтобы вы не наломали дров, Данил Андреевич точно сможет уделить пару минут». «Принял. Ожидаю», — довольно сказал я, и в трубке повисла очередная пауза. Картополов одними губами спросил: «Какого черта? Ты дружишь с Орловым?» Я лишь кивнул и услышал в трубке знакомый голос. «Доброго дня, Виктор Игоревич. Подобного рода вопросы принято обсуждать при личной беседе. Жду вас в Москве». Орлов замолчал. Судя по шелесту, он листал записную книжку. «Завтра в 12 дня. У меня будет свободных полчаса. Успеете приехать?» «Данил Андреевич, конечно, успею». «Тогда до встречи», — сказал Орлов и повесил трубку. «Как все прошло?» — спросил Картополов. «Лучше и быть не могло. Меня пригласили в столицу. Буду гостить у самого Орлова». А про себя подумал, но это не точно. «Ты не перестаешь меня удивлять». «Да я сам в шоке», — хмыкнул я. «Спасибо за помощь, Миш. Я пошел собираться. Нужно отдать пару приказов, а после...» «Мать твою за ногу!» — вырвался я, увидев странное. По бескрайнему зеленому лугу скакал козел. Это был один из диких козлов, которых мы ловили вместе с тунгусом. Только этот козел был в два раза больше самой крупной особи из пойманных нами. Правда, удивило меня не это, а то, что козел был запряжен, как лошадь, и у него на спине скакал квазар. «Скачи вперед, квадрицепс!» — заорал лягушонок, размахивая двуручным молотом, и его боевой козел сиганул на 5 метров в высоту. «Ну и дурдом!» — прошептал я. «Готов спорить, что Ода приложила руку к созданию этого чудовища. Еще и эта жаба. Назвал ездовое животное квадрицепс. Совсем из ума выжил со своей качалкой». «Виктор, я, пожалуй, пойду. Хватит с меня безумия на сегодня», — озадаченно сказал Картополов, вставая с песка. Проводив Михаила, я раздал указания. Велел Степану собрать всех приближенных к моему роду в Дубровке и проследить, чтобы они не высовывали нос отсюда, пока я не решу проблему с Огневым. Также приказал ему выплатить пособие всем крестьянам, пострадавшим во время нападения, и предложить переселиться в Дубровку, но с условием, что переезд будет в один конец. Вадима сделал правой рукой на время моего отсутствия. В случае нового нападения он уполномочен поднять в бой боевые крылья и уничтожить неприятеля. Еще раз позвонил Антипу и прояснил, что он ни в коем случае не должен первым нападать на врага, даже если выяснит, в каком именно театре он засел. Предосторожность была лишней, но лучше перебдеть, чем потом оправдываться перед императором, нелепо разводя руками. «Батюшка, а Иркутск как-то сам сгорел, мы тут ни при чем, вроде как ни при чем». Вряд ли он поверит в подобное. В финале я заглянул к Тихоновичу. Старый хрен резвился с двумя айнарками, за что и получил нагоняй. Нет, не за то, что он любит красоток, а за то, что делал это в рабочее время. «Племяш, да я ж замену себе уже подготовил. Вон, видишь, зеленые сполохи. Они сами все засевают. Я только контролирую в начале и конце дня», — начал оправдываться дядя. «Контролирует он», — хмыкнул я. «Тогда проконтролируй, чтобы у тебя всегда под рукой был мобилет. Когда я напишу или позвоню, ты должен будешь в ту же секунду сорваться и притащить из подвала замка пленника к телепортационной платформе, а после зашвырнуть его в открывшийся портал». «Не проблема. Мобилет и так у меня с собой», — расплылся в улыбке Тихонович и хлопнул себя по карману штанов. «Кстати, забавная безделица, эти ваши чаты». Его слова меня немного насторожили. Говорит так, как будто постоянно там переписывается, а я в чаты еще даже не заходил. Надо глянуть, что там происходит, когда появится свободная минутка. Попрощавшись с дядей, я отправился в управу истребителей, откуда меня перебросили в Москву, в район Казанского вокзала. «Чебуреки! Горячие чебуреки!» — орала дородная тетка, зазывая прохожих. «Дядь, купи газету, свежие новости. Аптеки жгут в Сибири. Никак бунт намечается», — выпалил парнишка, протянув мне газету «Имперский вестник». «Нет, спасибо», — отказался я и пошел на парковку, где ожидали скучающие таксисты. Твою мать! Нападение только случилось, а в столице уже успели напечатать небылиц. Бунт? По всей Сибири жгут аптеки. Что за вздор? Работают как истинные журналисты. Плевать на факты, главное создать побольше шумихи и громких заголовков наплодить. Продажи ради продаж, так сказать. Не успел я подойти к машине, как мужик с орлиным носом и чернющими, как ночь, усами подскочил и открыл мне дверь. «Прошу!» — расплылся он в улыбке, чем заслужил чаевые. Плюхнувшись на заднее сиденье такси, я оказался приятно удивлен. Машина стерильно чистая, даже пахла апельсинами. Хм, вот это я понимаю, отличный сервис. Аромат апельсинов мне был сейчас очень нужен, ведь запах горелой плоти до сих пор преследовал меня. «Куда вас отвезти?» — спросил таксист, заняв водительское место. Забавно. Одно из многочисленных имений Орлова разместилось в Орловском переулке. А может, переулок переименовали после того, как там поселился Орлов? Впрочем, это не имеет значения. «Орловский переулок». Услышав это, таксист нервно сглотнул и посмотрел на меня со смесью страха и уважения. Он и до этого был вежлив, но тут уж совсем поплыл. Видать, решил, что я и сам своего рода важная шишка, раз еду на прием к Орлову. К слову о приеме и переулке. Весь переулок был занят имением Орлова. Слева расположилось административное здание, принадлежавшее ему, а справа — само имение. Всю остальную площадь занимал огромный парк с кучей зелени, фонтанами и уютными аллеями. Порадовало то, что Орлов знал цену времени и не заставил меня ждать. Я прибыл за 5 минут до назначенного времени и наткнулся на ожидающего меня секретаря. Он встретил меня лично, а после проводил в кабинет Орлова. Данил Андреевич сидел за резным дубовым столом и подписывал документы. Увидев меня, он отложил их и без какого-либо пафоса подошел, пожав руку. «Виктор Игоревич, рад встрече. Присаживайтесь и рассказывайте, что случилось». Он указал на кресло, стоящее напротив его стола, куда я и приземлился. Рассказ занял всего 5 минут, так как особо было нечего рассказывать. Два брата пытались меня убить, в итоге погибли сами. Так уж вышло, что один из них выжил и теперь напал на мои владения. Вот хочу защищаться доступными мне способами, не боясь, что император обидится на мои маневры». Выслушав меня, Орлов спросил. «Виктор Игоревич, объявление войны — довольно важное событие. И разрешать ее вам или нет, будут решать в Министерстве внутренних дел. Для того, чтобы было принято положительное решение, нужны веские доказательства, что это именно Огнев напал на вас. Не поймите меня неправильно, я верю вашему слову, но и Министерству нужно нечто большее», — аккуратно, но строго сказал Орлов, при этом стараясь меня не обидеть. «Не проблема. У меня есть пленник, который...» — начал было я, а после тяжело выдохнул. «Который умрет, если мы попытаемся его допросить. На нем висит проклятие, наложенное Огнем. Любой вопрос о нанимателе убьет пленника. Правда, не всегда заклинание успевает срабатывать вовремя. И иногда он успевает выдать пару фраз, прежде чем сгорит дотла». «Не переживайте. Ему ничего не придется говорить. Министерство не верит словам. Оно верит менталистам, которых у них полно», — улыбнулся Орлов. «Подождите в коридоре. Я сделаю один звонок, и вас примут». Кивнув, я вышел и краем уха услышал, как Орлов общается с министерством. Властный, грозный, жесткий голос, не допускающий даже мысли о неповиновении. Уверен, что человек, с которым говорил Орлов, хотел провалиться сквозь землю, лишь бы этот разговор поскорее закончился. «Виктор Игоревич, войдите!» — гаркнул Орлов, и я заглянул в кабинет. «Все в порядке. Вас примут без очереди. Мой секретарь вас отвезет». «Данил Андреевич, огромное спасибо. Я жутко не хотел связываться с этим бюрократическим адом, а вы очень сильно сократили мне путь», — искренне сказал я. Вошел в кабинет и, закрыв за собой дверь, добавил. «Кстати, Вадим уже отправил вам новую партию коньяка». «Ха-ха-ха, да, спасибо. Мне уже доложили, что разгрузка началась. Но, право слово, не стоило посылать так много, а то еще решат, что Дубровский смог купить расположение Орлова за жидкое золото». «Данил Андреевич, вы же знаете, что сплетникам не нужен повод для того, чтобы сочинять небылицы. Пожелая не нагородить чепухи, и так придумают тысячу и одну басню». «И то верно», — хмыкнул Орлов и, посмотрев на часы, сказал. «Прошу меня извинить, но через 5 минут новая встреча. Мне нужно подготовиться». «Да, конечно, еще раз спасибо за помощь». Попрощавшись с Орловым, я в сопровождении секретаря прибыл в Министерство внутренних дел, которое расположилось на пересечении Житной и Большой Якиманки. Квадратная пятиэтажка с рубленными формами явно говорила о том, что здесь шутить не любят. Так и было. Секретарь провел меня через КПП с огромными бугаями, которые были не ниже 8-го уровня магии. После мы поднялись по лестнице на 3-й этаж, и без стука вломились в кабинет, где сидела женщина в строгом деловом костюме. Напудренные щеки, кучерявые волосы и очки. «Виктор Игоревич, передаю вас в руки Тамары Алексеевны», — попрощался секретарь и исчез за дверью. «Граф Дубровский», — трескучим голосом спросила женщина, посмотрев на меня поверх очков. Я кивнул. «Хотите объявить войну роду Огневых? Понятно», — задумчиво сказала она, буравя меня взглядом, а после нажала кнопку на селекторе. «Фрол Ефимович, зайдите». В кабинет вошел менталист. Огромные очки с диоптриями, заячья губа, заикается, руки трясутся. Постоянно кивает головой. Странный дядька. Вроде ему под 40 лет, а на детстве на чистом подбородке даже борода не растет. «Тамара Алексеевна, вы звали?» — запинаясь, спросил менталист. «Да, проверьте, пожалуйста, воспоминания графа. Действительно ли на него напал род Огневых?» «Да, сейчас», — проблеял мужчина и, подойдя ближе, приложил трясущуюся руку к моему лбу. Фу, потная ладошка. «Ладно, потерплю. И все же здорово, что ГРУ защищает все воспоминания, связанные с Дубровкой. А точнее, он их изменяет, слегка подтасовывая факты». Спустя пару минут менталист заявил. «Прямых доказательств нет, но Дубровский выбил и информацию из пленника. Тот сознался, что его нанял Огнев. Менталист поправил очки и сжал кулаки, пытаясь унять дрожь. Проклятие. Да он отличный маг. Но есть перекос в каналах маны. Я вполне мог бы это поправить. Тем более, что у Златы был куда более серьезный случай, и я справился. «Виктор Игоревич, этого недостаточно для объявления войны. Нужны более вязкие... Что вы делаете?» Взвизгнула Тамара Алексеевна, когда увидела, что из моего рукава выскользнула крошечная лоза и пробила шею менталиста. Мужчина застонал и схватился за место укола. «Все будет в порядке. Я просто вылечу вашего подопечного». Я поднял руки в примирительном жесте и пожалел, что нет времени для того, чтобы все объяснять. Тамара Алексеевна заскрипела зубами и собралась начать угрожать или вызвать охрану, но это не потребовалось. Напряженное лицо менталиста расслабилось, дрожь пропала, как и заикание. Оказалось, что поправить каналы хорошо развитого мага намного проще, чем каналы новичка, пусть и одаренного. «Что вы сделали? Я чувствую себя превосходно!» — воскликнул менталист, смотря на свои руки, которые больше не тряслись. «Ерунда. Немного поправил энергетические каналы. Боль в шейном отделе пройдет, в голове появится ясность, аппетит вернется, а вместе с этим и мышцы окрепнут», — пояснил я, смотря как менталист мечется, смотря то на меня, то на Тамару Алексеевну. Пока Фрол Ефимович собирался с мыслями, беседу в свои руки перехватила Тамара Алексеевна. «Это все похвально, но впредь спрашивайте разрешения для подобных вмешательств. Вы могли покалечить нашего менталиста», — строго сказала женщина, зыркнув на меня поверх очков, но тут же смягчила свой тон. «Впрочем, ладно. Хорошо то, что хорошо заканчивается. Однако у меня все еще недостает оснований для разрешения войны». «Пару минут. Сейчас я доставлю пленника, и вы сможете изучить его воспоминания. Правда, он...» Я не успел договорить, так как Тамара Алексеевна меня перебила. «Да, на нем проклятая печать. Это не проблема». Кивнув, я позвонил Тихоновичу, и он отправился за пленником. Через пару минут дядя сделал дозвон, который я сбросил и открыл портал в Дубровку. Не успело портальное окно открыться даже наполовину, как в него влетел пленник и рухнул на пол. Я тут же закрыл портал, чтобы присутствующие не успели увидеть ничего лишнего. «Прошу», — я указал на бедолагу, корчащегося от боли. Тамара Алексеевна встала из-за стола, подошла к пленнику и, нарисовав в воздухе десяток рун, коснулась его груди. Ярко-красная вспышка прокатилась по помещению, и страдальцу стало легче. Выжженные каналы перестали его беспокоить. При этом я больше не ощущал присутствия проклятой печати. «Фрол Ефимович, можете приступать», — кивнула женщина. «Сию секунду, Тамара Алексеевна», — с наслаждением сказал менталист. Похоже, он был счастлив, что заикание прошло. С довольной улыбкой на лице он подскочил к пленнику и прочитал его воспоминания. Распрямившись, Фрол Ефимович сообщил. «Да, Дубровский и правда стал жертвой нападения со стороны рода Огневых. Не вижу причин отказывать ему в праве объявить войну». Менталист говорил так, как будто наслаждался собственным голосом. Смотря на него, я расплылся в улыбке. «Благодарю вас. Можете идти», — сказала Тамара Алексеевна и проводила взглядом менталиста. «Что ж, тогда я не имею возражений, однако у вас есть одно незаконченное дело». Женщина постучала по столу шариковой ручкой, явно интригуя меня. «Позвольте узнать, какое именно?» С радостью я принял ее игру и наклонился вперед, заглянув женщине в глаза. «Вас желает видеть Кречет Петр Алексеевич», — сказала Тамара Алексеевна, взяв театральную паузу. «Ха-ха, отличная шутка. Император желает встретиться со мной?» — расхохотался я, но увидел, что она не шутит. «Вы серьезно?» «Более чем. Вы сможете начать боевые действия, но только после аудиенции у императора. Держите». Тамара Алексеевна протянула мне лист с гербовой печатью. На этой бумаге были задокументированы мои воспоминания, а также воспоминания пленника, который сейчас мирно сопел на полу. В самом конце документа красовалась надпись «Объявление родовой войны предварительно согласовано. Половинкина Т.А.» «Твою мать! Картополов, блин. Да лучше бы я втихую Огнёва прихлопнул. Как-то многовато приемов для одного дня. Хотя это не проблема. Ведь в Руиндаре императоры ходили на прием ко мне, а не я к ним. Так что я справлюсь.